Глава первая. Сначала подумали, что она цветная. Патрульный полицейский, приехавший по вызову, был потрясен, увидев мертвую женщину. Он впервые увидел труп. Девушка, как бы отдыхая, лежала в нелепой позе на ковре, и его рука слегка дрожала, когда он составлял рапорт. И в графе «раса» он, не задумываясь, написал «негритянка». Вызов принял дежурный из центрального полицейского участка. Он деловито записал информацию, так как это был обычный вызов. Скатал бланк в трубочку и вложил в металлический контейнер, а потом переслал его пневмопочтой в радиорубку. Диспетчер прочитал бланк вызова, пожал плечами, потому что вызов-то был самый обычный, посмотрел на карту района и вызвал на место происшествия машину номер 11 87-го полицейского участка. Девушка была убита. Вероятно, она была хорошенькой, но сейчас страшно было на нее смотреть. Она была босиком, в свитере и юбке. Юбка задралась, очевидно, когда она падала на ковер. Голова оказалась неестественно вывернутой. Короткие черные волосы слились с ковром, а с распухшего лица смотрели широко раскрытые карие глаза. У полицейского внезапно возникло желание одернуть юбку девушки. Он подумал, что ей бы этого хотелось. Смерть настигла ее в неподобающей позе и лишила чисто женских инстинктов. И смерть подчеркнула совершенно незначительную, но уникальную в своем роде деталь. Эта девушка никогда уже не одернет юбку, не сделает этот обычный, но в чем-то прелестный женский жест. Патрульный вздохнул и закончил писать рапорт. Образ мертвой девушки преследовал его всю дорогу, пока он шел к машине. В 87-м полицейском участке было жарко. Работающие в ночную смену детективы заступили на дежурство в 6 часов вечера, и теперь они попадут домой не раньше 8 утра. Детективы считались, пожалуй, привилегированной частью полиции, но многие из них, в том числе и детектив Мейер Мейер, полагали, что жизнь полицейского в форме гораздо проще, чем жизнь детектива в штатском. «Так оно и есть», — размышлял Мейер в рубашке с короткими рукавами, сидя за своим столом. У патрульного полицейского четкий график работы, и поэтому он может вести человеческую жизнь, иметь семью и возвращаться домой вовремя. «Твоя семья — это наш участок», — сказал Стив Карелла. «Признайся». «Ха, точно», — ухмыльнулся мэр. «Сплю и вижу, как снова приду сюда». Он погладил лысину. «Знаешь, что мне больше всего здесь нравится? Интерьер, обстановка, располагает к отдыху». «А, значит, тебе не нравятся коллеги?» Карелла встал из-за стола и подмигнул Коттону Хейзу, стоявшему около стойки с картотекой. Прошел в другой конец комнаты к кувшину с холодной водой, который стоял прямо за перегородкой, отделяющей комнату от коридора. Он двигался с легкой небрежностью, но такое впечатление было обманчивым. Стив Карелла не производил впечатления физически крепкого человека, но в его движениях чувствовалась какая-то скрытая сила. Он знал невидимые возможности своего тела. Карелла подошел к кувшину с водой, наполнил бумажный стаканчик и повернулся к Мейеру. «Нет, мне нравятся мои коллеги», — парировал Мейер. «На самом деле, Стив, если бы я мог выбирать среди полицейских всего мира, я выбрал бы вас, честных и скромных ребят. Правда-правда?» Мейер кивнул, подзадоривая сам себя. «Я бы всем вам выдал по медали. Господи, как же мне повезло с работой! С сегодняшнего дня я готов работать бесплатно. Эта работа так меня обогащает, что я могу отказаться от жалования. Хочу поблагодарить вас, дорогие коллеги. Вы помогли мне разобраться, в чем истинная ценность жизни». «Здорово, говорит», — воскликнул Хейс. «Послушайте, только он должен проводить допрос преступников. Он там такую речь толкнет. Почему тебя до сих пор не повысили, а, мэр?» «Стив, мне предлагали это», — с серьезным видом заявил мэр. «Но я сказал, что очень нужен здесь, в 87-м, в этом райском уголке среди всех участков. Тогда мне предложили должность начальника полиции, а когда я отказался, хотели назначить комиссаром. Ну, я остался верен своему родному участку». «По-моему, медали достоин только он», — предложил Хейс, и в это время зазвонил телефон. Мейер снял трубку. «87-й участок, детектив Мейер». «Что? Одну минутку». Он придвинул к себе блокнот и начал писать. «Да? Записал? Да? Да? Да? Хорошо». Он повесил трубку. Карелла подошел к его столу. «Цветная девушка?» — начал мэр. «Да? Убита?»